Глава 5. Гай. Странное, очень странное состояние внутри. Как будто вчера вечером эта кареглазая ехидна, Кати, что-то во мне надломило. Опять. Выхожу из ее офиса и забираюсь в салон своего авто, уже по привычке закуривая и успокаивая нервы. Когда вчера увидел Кати, вылетающую из такси и мчащую на всех парах, причем мимо меня, и даже не моргнув глазом, скрывающуюся за дверьми моего клуба, даже замер от удивления. Обычно она появляется в рассвете только в случае крайней необходимости, а все переговоры ведет, документы таскает ее помощница. Поэтому лицезреть это кукольное личико в обрамлении густых черных, как смоль волос, мне не доводилось уже, наверное, месяца полтора как. А потом я захожу в сам клуб, обвожу взглядом жаркий танцпол и киваю паре знакомых ребят за столиками, прежде чем увидеть ее. Девушку, которая с абсолютно убитым видом закидывает в себя коктейль за коктейлем и отшивает ухажера за ухажером. Вот тогда-то и понял, что пришла она совсем не ко мне, а к моему бару и алкоголю, который просто в изобилии вливает в себя. И это бьет. Снова, как и 3 года назад, ее равнодушие ко мне ударяет в самую больную точку в сердце. Наверное, я скотина. Да, признаю. Но я не мог не воспользоваться таким ее состоянием, потому что сгорал от желания. Все эти 3 года отчего-то с неимоверным усилием загонял странную тягу к этому миниатюрному эльфу. Какими только способами не убеждал себя, что ни черта хорошего из этого не выйдет, но все равно тянуло как магнитом. Ее фигура, нежные руки, губы. 3, мать его, года я хотел ее до огня в ненасытном теле. Пошел спасать, жутко вспылив от тупого подката тупого качка. А потом была уже привычная перепалка и острый язычок, который, даже несмотря на полную ее разбитость, жалит по самой неболой. Но сил смотреть на того и гляди, прольющиеся горькими слезами, больших глаза нет. И осознание того, что если я ее не отвлеку и не уведу с этой скользкой дорожки, то какой-то другой похотливый мужик потянет к ней свои грязные лапы, подталкивает и подзадоривает соблазнить еще больше. Убивая во мне всякие благородные мотивы. А вид ее стройных ножек в этой кожаной юбке добивает. Я никогда не умел устоять перед красивым женским телом. Да и зачем? Если секс — это простая физическая потребность, а для ее удовлетворения девушки сами стелились пачками. Но с этой девушкой, как ни крути, но эмоции отключить не получается. Не у меня. Меня ведет. Странным образом перемыкает на ее затуманенным огнем желание взгляде, тихих стонах, которые музыкой переливаются в голове и нежных руках. Ощущения, от прикосновения которых я помню даже сегодня. Ей нужно было это. Быстрый секс без обязательств и привязанности. И она его получила. Уж лучше это буду я. Нет, вернее, пусть это буду только я. И такой раскрепощенной она будет только со мной. Выпускаю дым и смотрю на рассеивающееся облачко никотина. Нет, на сердце и руку не претендую. Пока. Но и ввязаться ей в мимолетное увлечение с малознакомым кобелем я ей не дам. Что сегодня и хотел сказать, заявившись в ее офис? Сказал риторический вопрос самому себе, потонувший в тишине кожаного салона. Придурок, Гай. Самокритика всегда была твоей сильной стороной. Женский голос врывается в мое самокопание слишком неожиданно. Дверь в салон открывается, и сначала я вижу длинные ноги на шпильках, в убийственном мини, и только потом обладательницу этих самых ног. «Кристина?» «Привет, котик!» Заскакивает в салон помощница Катерина и, как ни в чем не бывало, прикладывается своими ботоксными губами к щеке, обильно размазывая помаду по моему не слишком довольному ее появлению лицу. «Что ты здесь делаешь?» «Ты уже неделю молчишь!» Надуваются губы рыжеволосой бестии. Смотрю на нее, ребенок ребенком, хоть и ровесница своей начальницы. Но ветра в голове столько, что даже сейчас я слышу его свист. Какого хрена тогда с ней спутался? Красивое тело и постельные таланты выше всяких похвал. Другого мне и не надо было. Работал, малыш. Может, вечером сходим куда-нибудь? Нараспев, хлопая ресницами, предлагает мне сходить на свидание, проникая цепкими коготочками под рубашку. «Вечером у меня встреча с одной из ваших групп». Екатерина сказала, что встреча отменяется. Пошло прикусывает губу девушка. «Надо полагать, поэтому ты сейчас сидишь у меня в машине, а не на рабочем месте», — усмехаюсь. «Да ладно тебе, Гай, ты сегодня не в духе. Я могла бы помочь снять напряжение». С каждым словом все тише и тише, а руки ниже. Устраивая вояж по груди, ненавязчиво запуская ладошку мне в брюки. Но только вместо возбуждения внутри поднимается отвращение. И совсем не вовремя залезают в голову мысли о вчерашнем жарком сексе в кабинете с начальницей этой готовой на все помощнице. «У меня нет на это времени. Я тебе позвоню». «Опять это позвоню? Серьезно? Может, ты уделишь мне уже время?» «Ремарка. Спим мы уже почти полгода. Прямо с момента ее первого появления в моем кабинете в качестве помощницы Кати. И столько же эта упертая девушка пытается подстроить наш страх под определенные отношения. Вот только опыта явно маловато и проницательности, а женской хитрости и подавно не видно. Прет на пролом, как танк. Может, это меня и отталкивает в очередной раз. А может, ее вседоступность и полное отсутствие моральных принципов. Проверено и не раз. Я тебе не обещал его уделять регулярно. Прости, малыш, но у меня дела». «Но я скучаю, и вообще-то мы вроде как и вместе». Уже не так уверена, но ее все же не остановить. «Знаешь, Екатерина сказала, что сегодня открывается новый ресторан, а завтра будет выставка какого-то итальянского художника. Но не суть, я подумала, может...» Тараторит девушка, и приходится ее остановить. «Во-первых, кто тебе сказал такую чушь?» «Вместе. Режет слух адски просто». «Ты про выставку?» «Про вместе. Морщусь, даже не представляю, чего Кристина уже нафантазировала в своей голове. Думаю, ты прекрасно знаешь, что у меня много работы, и у меня нет времени встречаться, и мне некогда быть твоим личным клоуном, таскаясь по ресторанам и выставкам». «Но, Макс, мы могли бы, не могли». Напрочь отрезая всякие возражения, смотрю на гостю, намекая на дверь, в которую ей следует покинуть авто. «Ладно», — выдает мне сухо и обиженно. А на лице рыжеволосой бестии проносится целый каскад эмоций от «ну ты скотина», да еще не все потеряно. «Жду звонка». Кристина выскакивает из машины, громко долбанув дверью. Вздыхаю и откидываю голову на сиденье. Значит, Катя решила взбрыкнуть и отменить встречу. Надо полагать, чтобы избежать встречи со мной. Смешно, Екатерина Алексеевна. Продолжаю в том же духе. Набираю СМС и раньше, чем успею сообразить, нажимаю «Отправить».